Взревев в унисон с ним, Торн, дважды взмахнув крыльями, взвился над сапфирой, изогнулся в дугу, и его страшная пасть оказалась в опасной близости от её шеи. Всего один мощный укус в основание черепа, и дракониха была бы обездвижена. Но сапфира ждать не стала. Она рванулась вперёд, и, повернув могучие крылья в плечевых суставах, тут же стрелой пошла вниз к земле, скрытой тучами пыли. Затем резко выровняла полёт и вновь как бы повисла в воздухе. Затем, накренившись направо, она отвела голову влево и, вращаясь по часовой стрелке, с такой силой ударила своим мощным хвостом по левому боку Торна, что тот перелетел через неё и сломал себе крылья сразу в 5 местах. Острые края его полых плечевых костей, проткнув шкуру, торчали теперь наружу между сверкающими чешуями. Крупные капли дымящейся драконьей крови падали сверху на Эрагона и Сапфиру. Одна из таких капель, разбившись о шлем Эрагона, просочилась сквозь кольчугу и котту до самой кожи, обжигая точно кипящее масло. Он невольно поёжился и тут же поспешил стереть с шеи вторую жгучую каплю. Рёв Торна превратился теперь в жалобный вопль. Явно страдая от боли, он неуклюже пролетел мимо Сапфиры. Было видно, что ему трудно удерживаться в воздухе. «Отличный удар!» – крикнул Эрагон Сапфире, когда та снова выровняла полёт и увидел, как Муртак снял с пояса какой-то маленький округлый предмет и прижал его к плечу Торна. До сих пор Эрагон не чувствовал никакого потока магической энергии, исходившего от Муртага. А вот тот предмет у него в руках прямо-таки вспыхнул, что было вызвано, видимо, её приливом. Сломанное крыло Торна непроизвольно дёрнулось, и кости сами собой со щелчком встали на место, а порванные мышцы и связки тут же зажили. Мгновенно исчезли и все внешние признаки нанесённой дракону тяжёлой травмы. «Как же это ему удалось?» – мысленно воскликнул Эрагон. Ответила ему Арья. «Я думаю, Муртак заранее наполнил данный предмет целительной магической силой. Жаль, что я не подумал о подобных мерах предосторожности», – упрекнул себя Эрагон. Исцелившийся с помощью магии Торн сразу прекратил падение и стал вновь подниматься вверх к Сапфире. Он летел, точно огненное копье, окутанное языками пламени, а Сапфира кружила над ним, по спирали поднимаясь всё выше и выше. Затем она ухитрилась довольно сильно тяпнуть Торна за шею, отчего тот испуганно шарахнулся. И в этот момент успела ещё и поранить ему плечи и грудь когтями передних лап, оттолкнув его от себя и закрывая ему обзор своими мощными крыльями. При этом краем правого крыла она задела Муртага, чуть не выбив его из седла. Но и он не остался в долгу. Быстро восстановив равновесие, он с такой силой рубанул мечом по крылу Сапфиры, что у неё в мембране крыла появилась трёхфутовая прореха. Сапфира зашипела, легнула Торна задней ногой и выпустила в него огромный язык пламени, который, как ни странно, разделился надвое и пролетел мимо Торна, не причинив ему ни малейшего вреда. Эрагон чувствовал, какую боль причиняет Сапфире эта рана. Он не сводил глаз с зияющей дыры в её крыле, и мысли его беспорядочно метались, пытаясь найти какой-то выход из сложившегося положения. Если бы против них сражался не только Муртак, но кто-то ещё из магов Гальбаторикса, Эрагон никогда не осмелился бы воспользоваться заклятием, противоборствуя противнику. Ибо этот маг, решив, что этот бой его последний, почти наверняка ответил бы отчаянной атакой, пустив в ход весь свой запас магических средств. Но, похоже, в данном случае всё обстояло иначе. Эрагон знал, что Гальбаторикс приказал Муртагу взять их с Сапфирой в плен, а не убить. И решил, что раз так, то вполне безопасно не только попытаться исцелить Сапфиру, но и атаковать Муртага с помощью магии. вряд ли Мурток решится ответить ему с той же смертоубийственной силой и тем самым нарушить приказ своего хозяина. И все же Эрагону очень хотелось узнать, почему Мурток воспользовался своим волшебным предметом, чтобы исцелить Торна, а не защитить себя самого. «Возможно!» – услышал он голос Сапфиры. «Он просто бережет силы, а может, не хочет до поры пугать тебя. Гальбаториксу не понравилось бы, если бы ты из-за того, что Мурток воспользовался магией, вдруг запаниковал бы и в результате погубил бы себя или Торна, или Муртога. Вспомни, самое большое желание Гальбаторикса – иметь в своем распоряжении всех нас четверых, причем отнюдь не мертвыми, ибо мертвыми мы бы уж точно навсегда оказались вне пределов его досягаемости». «Да, ты должна быть права», – согласился Эрагон и уже приготовился исцелить раненое крыло Сапфиры, когда услышал голос Арьи. «Погоди, не делай этого». «Но почему? Ты разве не чувствуешь, как Сапфира страдает?» «Пусть ее исцелением займутся мои братья-эльфы. Оставь это нам. Таким образом мы попытаемся сбить с толку Муртога. Да и сам ты сохранишь свои силы». «А вы не слишком далеко, чтобы взять на себя столь тяжелую задачу?» «Не слишком, если объединим свои усилия. И вот еще что, Эрагон. Мы советуем тебе воздержаться от использования магии против Муртога, пока он сам первым не попытается нанести тебе удар с помощью мыслей или магии. Ты нас понял? Он, возможно, по-прежнему значительно сильнее тебя, несмотря на то, что мы, 13 эльфов, постоянно подпитываем тебя магической энергией. Наверняка мы, правда, этого не знаем, но лучше все же зря не испытывать судьбу. По крайней мере, пока иного выхода не будет». «А если мне не удастся победить?» «Тогда вся Алагезия окажется во власти Гальбаторикса». Эрагон почувствовал, как Арья направила поток магической энергии на Сапфиру. И вскоре из раны в крыле перестала капать кровь. Рваные края тонкой мембраны сошлись и затянулись так, что не осталось даже тонкого шрама. Облегчение, которое испытала Сапфира, ощущалось просто физически. Арья же чуть устало посоветовала им: «Постарайтесь впредь вести себя более осмотрительно. Для нас это оказалось нелегко». После того, как Сапфира легнула Торна, и он потерял равновесие и высоту, он, видимо, догадался, что она хотела поскорее заставить его снизиться и оказаться под нею, ибо так ему было бы гораздо труднее избегать ее атак. Поэтому Торн отлетел на четверть мили к западу, но, заметив наконец, что Сапфира и не думает его преследовать, развернулся и вновь кругами пошел вверх, пока не оказался на добрую 1000 футов выше, чем она, и оттуда, сложив крылья, ринулся на Сапфиру. Из его разинутой пасти вырывались языки пламени. На могучих лапах сверкали светлые острые когти, а на спине у него восседал Мурток, размахивая мечом. Эрагон чуть не выронил свой скоромассакс, когда Сапфира, прижав к боку одно крыло и лихо перевернувшись вверх тормашками, с головокружительной быстротой метнулась в сторону и тут же снова расправила крылья, снижая скорость падения. Если бы Эрагон успел оглянуться, то на мгновение увидел бы под собой землю. А может, земля была над ними? Он уже перестал это понимать и даже зубами заскрежетал, стараясь, главное, не выпустить из рук луку седла. И тут Торн и Сапфира столкнулись в воздухе. На мгновение Эрагону показалось, что Сапфира с размаху налетела на щеку горы. Сила удара была столь велика, что его швырнуло вперед, и он так ударился шлемом, оторчавший прямо перед собой шип на шее Сапфиры, что пробил толстую сталь шлема насквозь. Оглушенный ударом, Эрагон бессильно обвис в седле, глядя, как два диска, земной и небесный, поменялись местами и вращаются вокруг него в каком-то невообразимом ритуальном танце. Он почувствовал, как сильно вздрогнула Сапфира, когда Торн ударил ее в незащищенное брюхо, и страшно пожалел, что не успел надеть на нее доспехи, подаренные ей гномами. Он успел заметить, как возле плеча Сапфиры мелькнула сверкающая рубиновая лапа Торна, и в ее плоть впились его окровавленные когти. Не думая ни секунды, Эрагон рубанул по этой лапе, вдребезги разнеся несколько крупных чешуй и перерубая Торну связки. Три пальца на лапе тут же бессильно повисли, и Эрагон ударил снова. Страшно оскалившись, Торн перестал рвать когтями плечо Сапфиры, выгнул шею дугой, и Эрагон, услышав, как красный дракон втягивает в себя воздух, пригнулся, пряча лицо в сгибе локтя. Почти тут же ревущее адское пламя охватило Сапфиру и ее ездока. Жар этого пламени не мог особенно повредить им. Их защищали чары, созданные Эрагоном. Но все же на время ослепил обоих. Сапфира резко метнулась влево, уходя от огневого вихря. И за это время Муртак успел исцелить лапу Торна, поврежденную Эрагоном. И красный дракон опять бросился на Сапфиру, вцепившись в нее когтями. Сплетясь телами, драконы понеслись, вращаясь в тошнотворном вихре над серыми палатками варденов. И, наконец, Сапфире удалось, изогнувшись, вонзить клыки в украшенное шипами основание черепа своего противника. Хотя эти острые шипы и пронзили ей язык насквозь. Торн издал страшный рев и заметался, точно пойманная на крючок рыба, пытаясь вырваться. Но вырваться из железных челюстей Сапфиры было не так-то просто. И оба дракона, медленно кружась, поплыли вниз. Точно пара листков с вершины дерева, сцепившихся в воздухе черешками. Эрагон, сильно перегнувшись и чуть не падая из седла, ударил Муртага мечом по правому плечу. Он вовсе не собирался убивать его. Однако все же хотел посильнее его ранить и вывести из боя, чтобы закончить эту схватку в воздухе. На этот раз, в отличие от сражения над пылающими равнинами, Эрагон чувствовал в себе куда больше сил и очень надеялся, что если рука его будет столь же сильна и быстра, как у эльфов, то Муртак окажется перед ним совершенно беззащитен. Однако Муртак успел поднять щит и заблокировать его удар. Его реакция оказалась столь неожиданной, что Эрагон снова чуть не вылетел из седла, и ему едва хватило времени вновь собраться и парировать удар Муртага. Заррак просвистел в воздухе с такой скоростью, что его едва можно было разглядеть, и задел Эрагону плечо. Затем, желая усилить успех, Муртак ударил снова, на этот раз по запястью Эрагона. И когда Эрагон щитом отбил этот удар, Муртак сумел ударить еще раз, попав под щит и скользнув мечом по нижнему краю кольчуги Эрагона и угодив острием прямо ему в бедро. Острие Заррака застряло в кости, и боль была такой, что Эрагон похолодел. Ему показалось, будто на него вылили ведро ледяной воды, отчего мысли вдруг приобрели необычайную ясность, а конечности явственно ощущали невероятный прилив сил. А потому, как только Муртак выдернул свой меч, Эрагон взвыл и бросился на него. Но Муртак ловким движением кисти отбил его выпад и прижал его короткий меч своим зарраком, скаля зубы в зловредной усмешке. Эрагону удалось высвободить свой скоромосакс и нанести ответный удар по правому колену Муртага, защищенному латами. Затем он, резко крутанув мечом, рубанул Муртага по лицу и не без злорадства крикнул: «Надо было тебе все-таки шлем надеть!» И тут вдруг оказалось, что земля всего в нескольких сотнях футах от них. Так что Сапфира нехотя выпустила Торна, и оба дракона разлетелись в разные стороны, прежде чем Эрагон и Муртак сумели еще как следует угостить друг друга. Пока драконы вновь по спирали поднимались ввысь, к жемчужно-белым облакам, собиравшимся над лагерем варденов, Эрагон, приподняв кольчугу и рубаху, быстро осмотрел свою рану на бедре. Участок кожи величиной с ладонь оказался совершенно обескровленным в том месте, где Заррак, пробив кольчугу, вонзился в кость. В середине этого бледного пятна виднелась тонкая красная линия дюймов два длиной. Кровь текла довольно обильно, и верхняя часть штанины уже промокла насквозь. То, что его ранил Заррак, тот меч, который никогда прежде не подводил его в минуту опасности, и который он по-прежнему считал по праву своим, вызвало в душе неясную тревогу. То, что его ранили его же оружием, казалось ему совершенно неправильным. Казалось, были поколеблены сами основы его мира. Все инстинкты, все нутро Эрагона восставало против подобной несправедливости.